Обсуждение между командорами и Кораксом затянулось на несколько часов. Бран, последний из членов Совета, с облегчением покинул командную комнату после того, как примарх подробно расспросил его о нападении мятежников, и с тревогой в сердце вернулся обратно во впадину Воронов, чтобы следить за возведением укреплений. Примарх ни в коем случае не хотел изменять время атаки на Нарсис. Если рапторов нельзя будет включить в состав сил, участвующих в нападении, гвардии Ворона придется изменить стратегию. Сам же Бран хотел взять для захвата идеальной цитадели всех доступных воинов, поэтому и отправился во впадину Воронов, чтобы поторопить Сикса и Орландиаза. На полпути к лифту в док Альфа его встретила диспетчер Эфрения. В руке у нее был инфопланшет, что совсем не обрадовало Брана. «На секунду, командор», — сказала Эфрения. «Пройдись со мной», — ответил Бран, миновав ее. «Мы обнаружили несколько странных сигналов, командор», — сообщила она. Бран замер. «Канал командора Агапита?» — тихо спросил он. «Нет, командор, не в этот раз», — ответила Эфрения и протянула Брану инфопланшет. В повседневном трафике Легиона обнаружилось несколько закодированных сообщений. Их скрыли в инфопульсации между шпилем и впадиной, прикрепив к ним, чтобы обойти блокировку связи. Похоже, они исходят из нескольких мест на Киаваре. «Значит, мы поняли, как гильдийцы общаются между собой. Хорошая работа. Мы сможем остановить их?» «Уже сделано, командор». Эфрения чувствовала себя уязвленной. Одной из расшифрованных передач оказалась загрузка стандартной подпрограммы из лазаретного ядра во впадине Воронов. Во время расшифровки сплетенных кодов стало ясно, что лог ядра был взломан. Сначала к логу получили доступ, а затем всю информацию о проникновении грубо стерли. «Доступ к этому логу имеют всего несколько человек», — произнес Бран. «Кто же это сделал?» «Судя по цифровым маркерам, командор Агапита», — тихо сказала Эфрения. Она подошла ближе к Брану, хотя тот с легкостью мог услышать ее шепот. «Я собиралась рассказать лорду Кораксу, но так как вы уже здесь, подумала, что вы сами захотите во всем разобраться». «Благодарю, диспетчер», — ответил Бран, — «я разберусь». Командор развернулся и направился обратно к центральному подъемнику, который шел на всю длину шпиля Воронов. По какой-то причине Агапита не получил доступ к инфологам генотеха, но это не объясняло, зачем он хотел скрыть свои действия. Командор тихо закипал, направляясь к личным покоям брата. Не постучав, он толчком открыл дверь, готовый сходу потребовать от Агапита разъяснений. Комната была пустой, ни единого признака, что Агапита вообще возвращался сюда после командного совета. Бран активировал Вокс. «Управление шпиля, можете найти командора Агапита?» «Секунду, командор». Бран с нетерпением принялся мерить шагами гостиную Агапита. Ему на глаза попался планшет, лежавший на подлокотнике дивана, и командор подобрал его. Активировав устройство, Бран вывел на экран последнее открытое изображение. Оно повторяло файлы, которые вручила ему Эфрения всего 10 минут назад. Его коммуникатор запищал. «Командор Агапита запросил пилота и грозовую птицу, командор», — ответил ему офицер в комнате управления. «Курс проложен на впадину Ворона». «Когда?» – резко спросил Бран. 2,5 часа по таранскому стандарту, командор». Бран отключил связь и бросил оба инфопланшета на пол. «Что же ты делаешь, брат?» – спросил он у пустой комнаты. «Через 2 часа Агапита окажется во впадине Воронов». Бран выбежал из комнаты, направляясь в Альфа-Док, где его уже ждал громовой ястреб. Монотонно пищал сканер. Каждый импульс сопровождался изменением изображения на экране перед Альфарием. Он развернулся в кресле и проверил аудиоприборы, но услышал только завывание ветра. После атаки в орудийной башне постоянно дежурили расчеты. Альфарий со своим отделением был здесь с момента рассвета. Ничего не происходило, ни единого признака активности мятежников за последние 20 часов. Под Альфарием затрещало кресло, когда он откинулся на спинку и заложил руки за голову. В комнате управления позади него сержант Дор чистил болтер, разложив на панели ткань и инструменты. С ними также был Марко, следивший за станцией связи. «Время для визуальной проверки», — бросил Дор, не отрываясь от занятия. Альфарий без слов поднялся и направился к укрепленной двери. Он ввел код безопасности. Створка выдвинулась вперед и скользнула в сторону. Альфа-легионер вошел в шлюз и закрыл за собой дверь. Затем снял с пояса шлем и надел на голову, прежде чем открыть внешний замок. Внутрь ворвался ветер, принеся с собой едкую вонь загрязненного воздуха. После того, как Альфарий вышел на бастион, он посмотрел на впадину воронов. Прожекторы на башнях и стенах прочесывали местность. Лучи вязли в тумане, не осветив и 100 метров. Он заметил бронированные фигуры, которые патрулировали стены под ним. Их глазные линзы напоминали ярко-желтые точки в сумраке. Сняв с плеча болтер, Альфарий прошелся по бастиону, скрытой тенью гигантской двуствольной пушки на вершине башни. С помощью усиления авточувств он осмотрел ворота, двери армориума и другие точки входа. Гвардейцы Ворона неустанно патрулировали, либо стояли на страже. Для усиления гарнизона и шпиля воронов выслали 1000 когтей, которые заняли место рапторов, подвергнувшихся генетическому искажению. Альфарию больно было смотреть на зараженных легионеров. Некоторые корчились в муках, и все они стали искаженным подобием Астартес. Милосерднее было бы убить их. Когда придет время, Альфа-легион дарует им быстрое избавление от мучений. Гвардейцы Ворона были врагами, но Альфарий в последнее время стал уважать воинов освобождения, с которыми ему пришлось делить все тяготы и невзгоды. Он продолжил обход, направившись на внешнюю сторону башни, чтобы осмотреть радиационные пустоши. Из сенсорных отчетов Альфарий уже знал, что ничего там не увидит. Но гвардия Ворона с подозрением отнеслась к Гильтеху и решила ничего не пускать на самотек. Возможно, мятежники владели чем-то, что могло замаскировать их от сенсорного сканирования. Смотреть было не на что, кругом простиралась пустошь из сросшихся с землей зданий и изрытых воронками скал. Альфарий зашагал к двери, чтобы закончить обход турели, но резко остановился на углу и посмотрел вдаль. В 5 километрах к северо-востоку из тумана, словно пальцы тонущего человека над поверхностью воды, выступали окраины Найрхаба. На крышах мигали посадочные огни, между которыми иногда проносились гигантские светлячки бронированных дирижаблей. Альфарий уже собрался отвернуться, когда заметил в сумраке у основания одной из башен мерцания. Туман озарила череда вспышек. Спустя пару мгновений полыхнул дирижабль. Искореженные обломки гондолы рухнули на город. Через несколько секунд Альфа-легионер услышал приглушенный, но различимый треск тяжелых орудий, разнесшийся над впадиной воронов, а за ним грохот взрыва корабля. Он ошеломленно наблюдал за тем, как из нескольких небоскребов в центре города вырвался трассирующий огонь. А затем новые взрывы раздались в жилых кварталах Набрика. Поначалу Альфарий подумал, что мятежники начали новую атаку, направленную теперь против механикум. Но затем произошло сразу несколько событий. Одну из высоких башен сотрясли 2 мощных взрыва, разорвав ее почти надвое. Верхние этажи начали сминаться и разваливаться, посыпавшись на улице огромным облаком огня и обломков. Первым делом Альфарий подумал, что это бомба. Но его удивление только возросло, когда на фоне растущего столба пламени показалась гигантская фигура. Высотой она была под 90 метров, правая рука оканчивалась массивной многоствольной пушкой. Левая – невероятно огромным орудием, сияющим синим блеском плазменных генераторов. Ее бронированный корпус усеивали турели, которые вели по городу лазерный и орудийный огонь. Титан типа Император. Наблюдая, как Император изверг из плазменного аннигилятора шар полыхающей синей энергии, Альфарий услышал по воксу крик Марка. «Тревога! Всем занять позиции! Непосредственная угроза!» «Активируя оборонительное орудие», — сообщил Дор. Слова сержанта утонули в грохоте макропушки над головой Альфария. Его накрыло ударной волной после выстрела сдвоенных стволов. На визоре полыхнули янтарные и красные предупредительные иконки. Пара снарядов размером с танк с визгом унеслась вдаль, разорвавшись в нескольких километрах от впадины воронов. Одновременно со звуком взрывов в черепе Альфария раздалось тиканье. Двойная пульсация, отличная от той, которую он ощущал раньше. Он моментально понял, что это означает. Омегон активировал функцию отслеживания. Имплантат теперь реагировал на такие же устройства других альфа-легионеров. «Началось!» – с бешено колотящимися сердцами подумал Альфарий. Альфа-легион сделал свой ход. Ему нужно выйти на позицию и встретиться с остальными. Увеличив разрешение, Альфарий увидел четыре колонны пехоты и техники, вьющиеся через руины, куда попали выстрелы, огибающие пламя и поднимающийся дым от двойных взрывов. Там были транспорты и танки. Их сопровождали бронированные шагоходы высотой в 20 метров. Один из псов войны. Шагоходы определенно были разведывательными титанами. Был окутан мерцающим куполом пурпурного и черного, когда его пустотные щиты упали под обстрелом макропушек. Еще два пса войны подняли оружие и открыли ответный огонь. Снаряды второй орудийной башни с воем понеслись от впадины воронов и врезались в металлическое тело титана. Альфарий бросился на ракритовый пол за миг до того, как все вокруг него накрыло орудийным огнем, засыпав каменными осколками и фрагментами усиленной пластальной арматуры из башенной стены. Из тумана сверкнули два белых луча, пробив бронированный корпус макропушки. Альфарий поднялся на ноги и ринулся к двери, когда его осыпало бурей искр и летящих сверху горящих обломков, плюющихся и колотящих по доспехам. Он резко распахнул внешнюю дверь и ворвался внутрь, захлопнув ее за собой, как раз перед тем, как бастион, где он стоял еще пару секунд назад, изрешетило залпом снарядов. «Норт и Фалька погибли», — ввел его в курс дела сержант Дор. «Пушка выведена из строя. Отходим к центральному комплексу. Тут мы уже ничего не сделаем». Башня задрожала от новых попаданий, когда шлюз перешел в режим фильтрации. Пару секунд Альфарий нетерпеливо ходил по отсеку, ожидая, пока откроется внутренняя дверь. Башня погрузилась во мрак, озаряемый лишь искрами на разбитых пультах. Дор и Марка стояли возле лестницы, соединявшей уровни башни. «Что с остальными?» – спросил Альфарий, бросив взгляд на лестничный пролет наверху. Автоматические системы огнетушения уже наполнили орудийный отсек белым пыльным дымом. «Мертвы, уходим!» – приказал Дор, направившись к лестнице. «Точка сбора на четвертой станции. Альфарию ни в коем случае нельзя было попадать на главный сбор. Согласно инструкциям примарха, ему следовало добраться до центральных ворот. «Давай!» – Альфарий указал Марка следовать за Дором.